Закричав, он попытался скинуть с себя обезумевшего убийцу, но тщетно. Шарлотта вытащила нож из раны и вновь ударила. И если бы он не успел перехватить ее руку, лезвие наверняка вошло бы ему в лицо. Левая рука не слушалась его, а правая из-за удара битой едва двигалась. Но, тем не менее, ему удавалось сдерживать напор противника. И тогда Шарлотта вдруг резко наклонилась и впилась зубами в его шею. Саймон взревел от боли, и на него нахлынула волна ярости. В бешенстве он рванулся и сомкнул челюсти на ключице карлика. Не ожидавшая этого Шарлотта разжала зубы и закричала. Коуэлл тут же отпустил ее и, извернувшись, ударил локтем в нос, из которого тут же хлынула кровь. Стремясь развить успех, Саймон рискнул и, отпустив руку с ножом, схватил ее за волосы и резко дернул на себя, силой боднув головой в лицо. Оглушенная Шарлотта повалилась рядом с ним, и детектив не стал медлить. Обезоружив карлика, навалился сверху и хорошенько приложил его головой о пол. Удивительно, но даже после этого она не потеряла сознание, а лишь застонала. Саймон перевернул ее на живот и, усевшись на спину и надавив коленом между лопаток, принялся расстегивать свой ремень. Девушка тут же задрыгалась и завопила, но теперь кроме ярости в ее голосе звучал страх. «Нет, ты не сделаешь этого снова! Я больше не позволю тебе, нет!» Не обращая внимания на крики, ему наконец удалось снять ремень, и он, сделав петлю, накинул ее ей на шею и затянул. Шарлотта захрипела и засучила ногами, но он не останавливался. И только когда она, наконец, затихла и потеряла сознание, ослабил хватку. Стянув удавку с головы, Коул, как мог, пользуясь одной рукой, связал ремнем ее руки. Осмотревшись, вытащил из груды мусора какую-то тряпку и сделал то же самое с ногами. И лишь убедившись в том, что карлик не сможет сбежать, Саймон отполз в сторону и, наконец, потерял сознание. Глава 6. Саймону с трудом удалось открыть глаза. Сначала все вокруг плыло и тонуло, словно в тумане. Но потом картинка начала постепенно приобретать четкость. Белые стены, потолок, капельница и сидящий рядом с его кроватью доктор. «Смотрите-ка, кто решил почтить нас своим присутствием!» Вебер улыбнулся. «Это же сам Саймон Коуэлл!» «Ну, как ты себя чувствуешь, приятель?» «Все болит». Слабым голосом ответил Саймон и скосил взгляд на загипсованную руку. «И чешется». «Ну еще бы. Сломанная рука, многочисленные гематомы по всему телу, ножевое ранение, укус в области шеи, и я еще не упоминаю про точное количество уколов от бешенства и литры донорской крови». Дэвид весело похлопал его по ноге. «Косточку с собачкой не поделил». «Что-то типа того. Что с Шарлоттой?» «Арестована, допрошена». «Дала признательные показания. Не без моей помощи добытые, кстати. Желаешь подробностей?» «Будь так любезен». Саймон прикрыл воспаленные глаза. «Что ж». Вебер откинулся на спинку стула и сложил руки в замок. «Начну с того, что ты предоставил мне весьма любопытный экземпляр, и ее история меня весьма заинтересовала. В общем-то, психологический портрет твоего брата был весьма точным. Учительница действительно не была ее первой жертвой». Как оказалось, ее папаша был весьма не против того, что его взрослая дочь выглядит как маленькая девочка. Он неоднократно насиловал ее, а непутевая мать держала все в тайне. И вот настал день, когда накопившаяся в ней ненависть наконец-то нашла выход. Она взяла нож и кастрировала папочку, когда тот вновь пришел к ней в спальню. А потом заменила нож топором и завершила начатое. Мать ждала та же участь. «Кстати, ты не заметил, каким упитанным был тот питбуль?» От воспоминания о клыкастой пасти, щелкающей в миллиметрах от его лица, по телу пробежали мурашки. «Так вот», — продолжил Дэвид, — «избавившись от тел, она затаилась. Но со временем поняла, что никто за ней не придет. И тогда-то она вспомнила о 200-летии школы и о своей любимой учительнице, миссис Шарлодей. Что произошло дальше, тебе известно». Саймон кивнул. «Кстати, ты оказался прав насчет рыхлителя. Вторым оружием был именно он. А насчет следов собачьего ДНК в ранах, то тут все просто. Она просто расчесывала им шерстку своего маленького зверя.